Сонет 134. Итак, он твой. Теперь судьба моя окажется заложенным именьем, чтоб только он, мое второе я, по-прежнему служил мне утешением. Но он не хочет, и не хочешь ты. Ты не отдашь его корысти ради, а он из бесконечной доброты готов остаться у тебя в закладе. Он поручитель мой и твой должник. Ты властью красоты своей жестокой преследуешь его, как ростовщик, и мне грозишь судьбою одинокой. Свою свободу отдал он в залог, но мне свободу возвратить не мог.